Глава 17. Все почти закончилось. Во всяком случае, с тех пор, как стала известна личность сумасшедшего мага, меня захватило именно такое ощущение. Керзан Иден, 25 лет. Работает в местной больнице, занимается обращениями с легкими травами. Есть слабый магический дар. Считалось, что целительский, но он довольно близок с моей направленностью. Правда, до сих пор не удалось найти ниточку, связавшую его со старым делом. Но, может, он просто фанат? Странно думать, что у психопатов, отнимающих чужие жизни, есть свои поклонники. Почему это не запрещено законом? Я серьезно. После того, как Андрей разорвал связь, мы провели еще некоторое время в магазине. Убедились, что я в порядке. Я пыталась подсмотреть еще что-нибудь, что могло бы привести поиски к месту, где скрывается убийца, но это больше не работало. В конце концов, Андрей заметил, нарычал на меня, и я сдалась. Джосс успокоила Лисату, напоила ее чаем с травами, и теперь бедняга спала в гостевой комнате наверху. Новости от братьев Этраж приходили исправно. Оборотни прочесывали местность, но что-то этой местности оказалось слишком много, а искомым магом нигде даже не пахло. Его не было дома, приятели не слышали о нем несколько дней. Единственным вариантом оставались всевозможные укромные места. Почти все взрослые мужчины из стаи участвовали. Еще немного, и его найдут. Никто в этом не сомневался, но у меня раз за разом беспокойно сжималась в груди. Не привыкла я к таким потрясениям. Очередным сообщением Райден поведал, что в заводь прибыли боевые маги из агентства и несколько наемников высокого класса. «Хочу к маме», — сообщила мужу, когда он закончил читать, и состроила печальную мордочку. «Хорошо, поедем». Мне достался полный любви взгляд. Машина вырулила на широкую улицу, проходившую через все условно выделенные части городка. Странно было видеть, как заводь живет обычной жизнью. Работали магазины и всякие едальни. Люди спешили по своим делам, общались со знакомыми. Мы даже встретили одного волка — оборотня. Все это вызывало глухое раздражение. Можно подумать, опасная драма разворачивается только в моей жизни. Все остальные ни при чем. Когда мы свернули к дому, у Андрея опять ожил мобильный. От меня ему за это достался испепеляющий взгляд. Но противному гаджету все было нипочем. Андрей открыл сообщение и пробежал его глазами. «Что там?» — принялась тормошить его я. «Им нужен некромант. Мишелин хочет, чтобы я нашел общий след на телах. Это бы ускорило поиски и, возможно, сохранила похищенной девушке жизнь. Удивительно, что нечто подобное не пришло никому в голову раньше. Может сработать?» Я с надеждой посмотрела на мужа. «Маловероятно. Надо попробовать». Я с сожалением посмотрела на дом, в котором еще не так давно и сама жила. Потом на Андрея. Сомневалась всего секунду. «Езжай. А я пока побуду с мамой». «Мия, помнишь, как меня в последний раз скрутило от тьмы?» В морге ее даже больше. Оставлять меня он не хотел, но и мучить не хотел тоже. Сошлись на том, что он быстро разберется с делами и присоединится ко мне здесь. И он смотрел, как я подхожу к двери. Звоню, жду. Пока мама не впустила меня. Только убедившись, что она дома, уехал. «Самина, почему мне кажется, что твой муж избегает меня?» Ну, началось. «У него некромантские дела». Не думала, что о таком возможно говорить с улыбкой, но я научилась. Он постарается присоединиться к нам за ужином. «Посмотрим», — без особой веры произнесла мама. Не то чтобы ей не нравился Андрей, скорее ее задевало, что дочка выросла и так быстро упорхнула из гнезда. Слишком быстро, а в перспективе еще и далеко. Подозреваю, С Рами у мамы та же проблема. Но ей потребуется некоторое время, чтобы осознать. Мы устроились на диване в гостиной, и я тут же крепко обняла ее. Мама озадаченно приподняла брови и осторожно опустила руку на мои волосы. Да, это не совсем наш стиль общения, но теперь все иначе. С тех пор, как я узнала недостающую часть истории. «Спасибо за все, что вы с папой сделали для нас, Даттоном», — прошептала горячо. Ее рука погладила мои волосы, но слишком быстро замерла, а потом вообще испарилась. «Самина, ты беременна?» «Что?» Обнимашки закончились. Я выпрямилась и во все глаза уставилась на маму. «Да с чего она взяла? Я что, набрала несколько лишних килограммов?» «Да нет. В последнее время в моей жизни столько всяких упражнений, что вряд ли». «Обычно именно в этот период девушки становятся сверхчувствительны», — поделилась экспертным мнением родительница. «Нет же! Ты уверена?» «Небо, я обсуждаю с мамой свою беременность. Гипотетическую, к счастью. И даже в отполированной поверхности столика видно, как на моих щеках алеют два пятна. Нам с Андреем еще рано об этом думать. Что-то слишком часто мне в последнее время приходится быть логичной. Наверное, это и есть взросление. Мы только поженились. Вокруг творится какой-то кошмар, и потом мне еще учиться. Это он сказал?» Опять неприязненно. «Это я говорю». В который раз замечаю, что стоит кому-то начать нападать на Андрея, у меня прорезаются рычащие нотки, пусть я ни разу не оборотень. «Мы еще даже не обсуждали ничего подобного». Мне достался предельно изучающий взгляд. Желание втянуть живот подавило. «Да какого черта?» «Ладно, сдаюсь». Мама немного сдала назад. «Разбирайтесь сами». Лития как раз принесла суп. Я бы предпочла чай с печеньем, но, узнав, что со мной сегодня было, мама настояла на том, что мне надо нормально поесть. Что ж, в конце концов, я за этим сюда и пришла. Не за едой, конечно, за теплом и заботой. «Все не могу привыкнуть, что ты у меня уже взрослая, даже замужем». С грустью и нежностью вздохнула мама. Действительно вкусно. Кажется, совсем недавно была проказливой девчушкой. Ее глаза затуманились воспоминаниями. Даже в том ужасном месте ты все время умудрялась куда-нибудь улизнуть, что-то сломать, перепутать записи, а потом делала совершенно невинное лицо, будто не понимала, что тебя ругают. Но ты понимала. Правда? Совсем этого не помню. Вызванный магией сон, в котором были эти события, помню и вряд ли смогу когда-то забыть. А настоящих воспоминаний нет. Их и не должно быть в силу возраста, к счастью. «Тебе не страшно было брать нас под опеку?» — спросила то, о чем хотела узнать, как только недостающие части истории встали на место. «Я же видел, в каком ужасе вы были. И сразу поняла, что в вас с Даттоном нет того зла». Внутренние терзания почти совсем отпустили. За 18 лет жизни кого-то убить мне ни разу не хотелось. Ну, не буквально. Мои родители — Биара и Алекса Миростани. И других мне не надо. Точка на этом. «Как думаешь, та ведьма приворожила Даттона?» Я чуть супом не подавилась. «Нет, честно, нет». «Хорошо. Значит, есть шанс, что они разбегутся?» «Небо, помогите!» «Они любят друг друга», — заметила осторожно. «Печенье из планов никуда не делось. Но если мы сейчас поссоримся, о нем придется забыть до следующего раза. И да, рядом с мамой в любом возрасте и при любом статусе допустимо такое вот ребячество». «Ну и что? Сегодня любит, завтра разлюбит», — фыркнула она. «Эта девочка не подходит твоему брату. У него большое будущее, а она только тянет его вниз. Ты знаешь, что из-за нее он нарушает режим. Вечно пропадает где-то. Еще немного и начнет там ночевать. Я закатила глаза. Следующей стадией, насколько я ее знаю, должно стать, как бы переманить их, чтобы они проводили время здесь, а не у ведьм. Но вопрос, когда мы перейдем к этому? Через пару месяцев или все-таки понадобится пара лет? Пока я пыталась анализировать будущее своей семьи, зазвонил телефон. Мама не стала дожидаться Лити и сама ответила. «Здравствуй, дорогой». На том конце явно был кто-то приятный ей, потому что она доброжелательно улыбнулась. «Дата на сейчас нет. Я скажу, чтобы он перезвонил тебе». Отделаться так просто не удалось. Мама наморщила нос. «И как он так умудрился? Это срочно?» «Ей там еще что-то сказали. Похоже, кто-то из команды». «Да, понимаю. У вашего тренера не забалуешь. Послушай, даты на сейчас нет. Но у меня тут Самина. Она принесет тебе документы. Отдашь их Краону?» Они попрощались, довольные друг другом. После чего мама повернулась ко мне и эмоционально простонала. «Я думала, у меня дочь, сущий ребенок, но стоило ответственному и послушному сыну влюбиться. Что стряслось?» Раз уж суп в моей тарелке все равно закончился, пришлось возвращаться к семейным делам. Кто звонил? «Фрейканье. Помнишь его? Он стоит на кольце в команде твоего брата. Замечательный молодой человек с блестящими перспективами. Если бы я уже не была замужем, меня бы сейчас сосватали, а так...» Датан проходил магическую проверку и вместо того, чтобы отдать результаты тренеру, бросил их где-то здесь. Краон рвет и мечет. Окончание рассказа она уже договаривала, поднимаясь в комнату брата. Окно нараспашку. В комнате беспорядок. Эта девица просто какое-то зло воплоти. Я фыркнула и слизнула с губы крошку. В понимании моей матери беспорядок в комнате — это не плотно закрытая дверь шкафа или рубашка, повешенная на неподходящую по цвету вешалку. Нашла. Она немного запыхалась, но спускалась с добычей. «Дорогая, отнесешь? Я правда похожа на курьера?» И застроила злобное выражение лица, как в старые добрые времена. «Мия, не вредничай. Это всего через дом. Фрей наверняка уже ждет тебя на улице. А я пока приготовлю какао, как ты любишь». «Ладно». Я встала и перехватила у нее листы. Конечно же, бегло взглянула на них. Не то чтобы я много понимала в магических проверках, не то чтобы вообще что-нибудь в них понимала, но в конце значилось, что Датан чист. Никаких следов использования темной магии. Собственно, я и так это знала. Но лишнее подтверждение всегда приятно. С этим ощущением и выпорхнула за дверь. На первый взгляд, никто меня не встречал. Что ж, в конце концов, это Датану надо. Так что назад я не повернула. Не спеша пошла к дому, который указала мама. Вспомнила, что оставила смартфон на столе. Надеюсь, Андрей позвонит, когда я уже вернусь, и мне не влетит. Голову дурили разные мысли. Интересно, те крутые маги, которых вызвал Мишелин, нашли Идена? Не под землю же он провалился. Только бы успели, пока Зайла еще жива. Мы бы могли обнаружить всю эту историю раньше, если бы не списали смерти девушек на проклятие семьи Данблаш. От этого понимания появлялось неприятное тянущее чувство под грудью. Стоило зацепиться за это, и я уже не могла думать ни о чем другом. Память несвоевременно подсунула воспоминания о свидетельнице. Якобы она видела, как предыдущая жертва уходила с парнем в куртке команды Датана. Соврала? Или как? А если они ищут не того? Ну тогда при чем здесь парень из больницы? И куда он подевался? Прав был Андрей. Мне не стоило оставаться одной, даже на пару минут. К моменту, когда я подошла к нужному дому, Меня ощутимо трясло. «Ну где этот Фрей Канье?» Движение за спиной заставило меня вскрикнуть и обернуться. Получилось как-то рвано и не слишком грациозно. Если бы парень меня не подхватил, я бы упала. «Ты в порядке?» Он смотрел немного удивленно. Прошла мимо меня, будто меня здесь нет. «Да?» Не заметила его. Я вспомнила. Мы перекинулись парой слов на вечеринке. В тот раз он показался мне милым. Вся в своих мыслях, я выдавила натуженную виноватую улыбку. В последнее время столько всего происходит, я немного не в себе. Протянула ему бумаги. Фрей взял, уделив им один короткий взгляд. «Наверное, возбуждает, когда вокруг тебя закручиваются такие события». Ясные синие глаза с искренним любопытством рассматривали меня. «Захватывающе всегда быть в центре истории, а?» Роман с самым необыкновенным оборотнем, внезапное замужество, магия, проклятие, с трудом сдерживая восхищение, перечислил он. «Теперь какой-то парень убивает в твою честь. Знаю, это жутко, но в то же время должно быть невероятно быть той самой девушкой, да?» Вдоль позвоночника медленно крался мороз. «Кажется, теперь я знаю, какие психи интересуются преступниками вроде Делла Костерса и считают все это невероятным. Пожалуйста, пусть это все потому, что у него скучная жизнь, а не...» «Ничего невероятного, поверь», — прозвучало довольно резко. «Многое бы отдала, лишь бы не иметь отношения к этому». «Да, конечно, я понимаю», — пробормотал Фрей. «Извини». «Может, ты уже отпустишь меня?» И снова резко, на грани грубости. Это от нервов. «Я больше не собираюсь падать, а ты вроде бы спешил к тренеру». Он немного покраснел и практически отдернул от меня руки. «Серьезно? Красавчик с тренированным телом, популярный спортсмен, который едва успевает отмахиваться от внимания прессы и фанаток, умеет вот так вот смущаться?» Тут он даже моего брата переплюнул. Меня на этой мысли немного отпустило. «Разумеется, извини. Может, хочешь сока или воды? Ты бледная? При твоей магии нужно много пить, иначе она начинает тянуть резервные силы из организма. Ну, я слышала об этом». Прямо вот в таких подробностях что-то этот Фрей меня напрягает. «Нет, спасибо». Наконец получилось справиться с голосом и говорить нормально. «Я, пожалуй, пойду». Он отступил в сторону, давая мне дорогу. И я бы ушла, но... Рядом с моим плечом каркнула ворона, заставив мое тело непроизвольно вздрогнуть. «Не притворишься, что не заметила. Это сыграло со мной злую шутку». Взгляд убежал за белый штакетник впервые за время, что мы тут стоим. И наткнулся на вроде бы клумбу, но с травами. Причудливо изогнутая форма, и каждая травинка будто на своем месте. Простая, но совершенная красота. Фрей прекрасно видел, куда я смотрю. Притворяться не имело смысла, так что я спросила, заранее предвидя ответ. «У тебя такие же способности, как у меня, да?» Он медленно кивнул. Дальше все произошло молниеносно. Я воспользовалась веткой яблони, растущей у забора, хотя, конечно, можно было подобрать оружие и получше, но у меня не было времени. Ударить и бежать. Вот только Фрей перехватил контроль еще до удара, и с ног сбило уже меня. От встречи головы с тем самым белым штакетником перед глазами рассыпались кровавые звезды. Черт! «Прости, принцесса, но я гораздо лучше управляюсь нашей силой», — с трагичным сожалением сообщил он, поднимая меня на руки. «Придется тебе все же наведаться ко мне в гости». Алая пелена почернела и на время затянула весь мой мир. Приходить в себя было неприятно. Отчаянно хотелось пить. Но еще до того, как разлепила глаза, я отчетливо помнила. с каким феерическим размахом влипла. Кажется, это расплата. Вселенная берет с меня по полной за грехи людей, которые произвели меня на свет. Черт. При малейшей попытке шевелиться в затылке пламенным цветком распускалась боль. Мучить жаждой меня никто не собирался, и стоило прийти в себя, как в губы ткнулся прохладный край стакана. Если бы там был яд, я бы оказалась легкой жертвой, потому что сопротивляться совершенно не могла. Только ополовинив стакан, подумала об этом, но выпитого вполне хватило, чтобы определить воду. Вроде бы даже без магических примесей. Так что я позволила себе и еще несколько глотков. В голове заметно прояснилось. Кругом был подвал. Это становилось понятно по каменной кладке стен и маленькому окошку вверху. У нас он такой же, только там сделали гараж и небольшое помещение для верхней одежды и уличной обуви. Фрейканья же поставила здесь письменный стол, кресло, катки с большими растениями и несколько торшеров. Из них горел только один возле моего кресла. На сбитый тюфяк за решеткой, на котором свернулась девушка, старалась лишний раз не смотреть, иначе к горлу подкатывала паника. «Меня будут искать», — сообщила склонившемуся надо мной магу. «Я понимаю». Стакан он предусмотрительно убрал подальше. «Собираешься убить меня?» «Мия». Мне достался какой-то странный взгляд. В нем читалось что-то знакомое, но так сразу определить не получилось. «Конечно же, нет!» Прозвучало обнадеживающе. Еще больше обнадеживал тот факт, что Зайла была жива и, на первый взгляд, невредима. Она лежала тихо, видимо, он как-то усыпил ее. Но я видела, как вздымалась грудь под синей блузкой, и кожа на руках и лице выглядела чистой. «Тогда зачем я здесь?» «Мия, ты такая красивая. Просто невероятная». «Чёрт! То, как он смотрел, это было восхищение. Может, даже влюблённость. И так похоже на своего отца. У тебя такая же магия. Это потрясающе». «Не такая же. Ну, не совсем. Абсолютно светлая». Я цеплялась за это различие с тех самых пор, как узнала о себе правду. Впрочем, не стоило забывать, что всякая тьма тянется к свету. Сейчас это сыграло против меня. Ничего удивительного, что твой отец предпочел вас, а не мою мать. Продолжал этот ненормальный. Меня словно острым ножом изнутри резануло. Ты что, еще один мой брат? Небо, конечно, нет, рассмеялся Фрейканья. Моя мать работала какое-то время с Делом Костерсом. Она любила его, но он даже не смотрел в ее сторону. Понятно, почему. У него были вы. Верный психопат. Посмеялась бы, но мне слишком страшно. Я тоже любил. Самина, ты себе не представляешь, как мне хотелось, чтобы он был моим отцом. Он эмоционально выдохнул и тут же осекся. «Прости, я не имею права так говорить. Это нехорошо». «Да какая разница?» — я махнула рукой. «Причинно-следственная связь у нас теперь есть, но в кое-чьём воспалённом мозгу. Но не ждала же я, что тип, способный на зверские убийства, будет мыслить хоть сколько-то рационально». «Его давно уже нет», — тем временем бормотал подражатель. «Но есть ты». Самое прекрасное создание на свете. Приехали. Нет, я в курсе, что потрясающе, но когда тебе это говорит маньяк, пробирает дрожь. Мама знает, что я пошла к тебе. И, конечно, она успела сказать папе, Датну и Андрею. В нашей семье новости разлетаются быстро. Разумеется, я понятия не имела, успела ли она кому-то сказать. Просто старалась держаться. Да, я знаю. — кивнул Фрей. — Она заходила, пока ты была без сознания. Я сказала, что ты отдала мне документы и пошла домой. Никакие документы тренеру нужны не были. И Датон никакой проверки не проходил. Фрейка не провернул это со своими птицами, чтобы заманить меня. Но ты же понимаешь, что они догадаются. Да, поэтому действовать надо быстро. Я только сейчас обратил внимание, что он все это время раскладывал на еще одном небольшом столике. Инструменты? Какие-то крючковатые штуки, штампы, кристаллы и амулеты. Зажег горелку. Паника в моей голове выставила красный флажок, приказывая немедленно бежать. Я взвилась с кресла и почти сразу же, словно в нерушимую скалу, влетела в своего похитителя. «Ауч!» Он словно котенка бросил меня обратно. «Мия, пожалуйста, сиди спокойно. Я не хочу делать тебе больно». «Да неужели? Честно». Его внимание вновь было обращено к магическим штучкам. Такой магией я никогда не интересовалась. Ею незаконно было интересоваться. Поэтому назначение всех разложенных на столе предметов я не знала. Впрочем, я видела тела, которые он нам подбрасывал. Несложно было догадаться. Помнишь, мы виделись на вечеринке? Я решила попробовать потянуть время, отвлекая его. Тогда ты мне даже понравился. Но полюбила ты Андрея Данблаша, — беззлобно заметил психопат. Какой-то он слишком мирный для чокнутого. Пытаться сбежать не имело смысла. Он был сильнее и знал запрещенные приемчики, если что. И его растения мне не подчинялись, обжигали изнутри, когда я пыталась тянуться к ним своей магией. Что надо сделать с обычными фикусами, чтобы они так себя вели? Чувством не прикажешь. Не извиняйся, ты не виновата в том, какая ты сейчас. Ласково-ласково произнес Канья. Потерпи. Когда я здесь закончу, все будет совершенно по-другому. Мороз по позвоночнику пробежал от обещания в его голосе. Что ты хочешь сделать? Пересилив себя, все же спросила я. «Ты не представляешь, как трудно было вас найти», — отвечал он немного не впопад. «К счастью, у моей матери сохранился образец силы твоего отца. Мне пришлось устроиться уборщиком в Международное агентство по магической безопасности, чтобы получить доступ к их технике. Вас надежно спрятали, исключили из всех баз, но потом...» Образец совпал с парнем, который обещал стать успешным спортсменом. И мне пришлось тоже им стать. Несправедливо, что психопаты бывают такими талантливыми. Это я обратил внимание Краона на твоего брата. Благодаря мне Датон получил свой контракт. Все ради тебя, Самина. Выжидающий взгляд на меня. Он пододвинул столик к решетке. Предположим, Датон получил бы предложение и без него, просто другое, и переехали мы бы не в Ростань, а куда-нибудь еще. И я бы не встретила Андрея. Пф, стоп, не обязательно сейчас об этом думать. «Что ты собираешься делать?» — повторила уже заданный вопрос я. «Подарить тебе тебя настоящую». Нажатием рычага в полу он отправил решетку вверх. Я болезненно сглотнула. Чувствую, как страх жалит кожу. А поконкретнее? Вспомни, чья ты дочь. В тебе должно быть хоть немного тьмы. Надо только разбудить ее. Блин, предложение мне категорически не понравилось. Но я не хочу. Боюсь, у тебя нет права голоса. Вдох-выдох. Дыхание давалось с трудом. И магия не работала, потому что здесь было слишком много его магии. «Что потом?» Я все еще тянула время разговорами. «Предполагается, что темная я забуду Андрея и полюблю тебя?» Судя по тому, как заблестели глаза психопата, такое развитие событий ему бы понравилось. «Я положу весь мир к твоим ногам, Самина», — немного неуверенно пообещал он. «Учитывая, что этот мир будет залит кровью, я пас, пожалуй». «Если ты правда готов сделать для меня что угодно, то отпусти ее. Я кивнула на Зайлу. «А я пойду с тобой. Куда скажешь?» Фрей одарил меня одним из своих проникновенных взглядов. «Не бойся, Самина. Все закончится быстро. Потом ты сможешь пойти, куда захочешь». Зайла застонала и слабо пошевелилась. Сердце пропустило удар. Наш мучитель склонился над ней. «О, ты пришла в себя!» Я правильно рассчитал время. Отчаяние било по голове, туманило разум. Я должна была сделать хоть что-нибудь, хотя бы попытаться. Второй рывок оказался немного удачнее первого. Наверное, потому что Фрею теперь нужно было следить за нами обеими. Я метнулась к столу, схватила подставку от кристалла и силой запустила в блондинистую голову похитителя. Попала. Фрей завыл и завалился на бок. Инстинкт толкал меня к двери, но я заставила себя подбежать к Зайле. Первое впечатление не обмануло. С виду она была в порядке. Но глаза оставались затуманены, и вместо слов она лишь слабо стонала. «Давай, хватайся за меня!» Я закинула ее руку себе на плечи. Попытка помочь ей подняться увенчалась тем, что мы обе завалились на лежак. Зайла издала стон всхлип. Я выругалась чем-то, подслушанным у парней. А в следующий момент от меня отцепили Зайлу, а меня саму отправили обратно в кресло. Черт, нельзя было упускать из виду Фрея. «Мия, я же просил тебя немного потерпеть», — осуждающе произнес он, глядя на меня своими оленьими глазами. «Я не такая, как Дел Костерс». Кажется, сейчас это меня волновало даже сильнее, чем близость смерти. «Но ты станешь такой», — в очередной раз пообещал он, утирая кровь со лба. «В тебе это есть». И пока я боролась с отвращением к нему, к себе и к происходящему, Фрей вновь склонился над своей жертвой. По виду он едва коснулся штампом кожи Зайлы. Вспыхнула магия. Из меня будто вышибло весь воздух, заменив его чем-то раскаленным. А бедняжка даже не закричала, когда на ней засиял магией знак. Приступ подкрадывающейся тошноты ненадолго рассоединил меня с реальностью. Новая вспышка магии. Боль. Ощущение такое, словно по моим венам вместе с кровью двигалось что-то темное, с острыми частицами. Не знаю, реагировала ли как-то Зайла, но я кричала. Так громко, что у самой уши закладывала. «Мия, не притворяйся!» В перерыве разобрала голос Фрея. «Я не поведусь на это». «То есть что-то идет не по плану? Мне не должно быть больно?» Новая вспышка. Очередной узор. И мой оглушительный крик. В этот раз у меня испарина выступила. Руки и ноги мелко тряслись. Похоже, это выглядело достаточно натуралистично, чтобы Фрей решил проверить и приблизился ко мне. Плана, как выбраться, у меня не было. В голове отчаянно билась одна единственная мысль. Не хочу быть такой, как Дел Костерс и ему подобные. Лучше погибнуть. Фрей оперся ладонью на мое колено и попытался заглянуть мне в лицо. Но при его приближении меня омыла такая волна отвращения, что нога рефлекторно дернулась и ударила мага в грудь. Наверное, магия тоже участвовала, потому что он отлетел на несколько шагов и упал на пол. Жаль, этого не хватило, чтобы он отключился. Мне достался очередной взгляд несчастного олененка. «Притворщица! Но я сам виноват. Что, он думает, я играю?» Тело не слушалось, только тряслось. Овладеть голосом тоже не получилось. На своем лежаке тихо хныкала Зайла. «Потерпи немного, скоро закончим», — пообещал Фрей и как раз собирался подняться, но пол между нами дрогнул. Потом еще раз дрогнул. С третьего раза камни полетели в стороны. Один сшиб горелку, и Миффи, наконец, прорвалась в подвал. Я радостно всхлипнула. Голос так и отказывался сотрудничать. Мифи рявкнула, отчего у Фреи округлились глаза и волосы стали дыбом. Потом будто втянула в себя что-то. Вероятно, магия, но мне было слишком плохо, чтобы уловить какие-то изменения в ней. Фрей нервно дергала руками, пытаясь прибегнуть к силе, но ничего не получалось. Некоторое время Мифи с любопытством наблюдала за его потугами, потом метнулась вперед, широко раскрыла пасть, очень широко, и заглотила свою законную добычу. Впервые я видала подобное в исполнении Гримса, но затуманенный разум отказывался как-то на это реагировать. Дверь оплавилась. Подвал заполнили маги. «Живо выплюнь его!» Самым громким был, пожалуй, младший Этраж. «Мифи, кому говорю?» Фамильяр возмущенно заворчал. «Взамен я разрешу тебе на сутки превратиться в кого ты захочешь», — начался Торг. «Выплевывай!» С противным, чвякающим звуком Фрей Канье вернулся в мир людей. Брюнетка в облегающем костюме, обвешанная с ног до головы, магическими ножами и костяными амулетами, еле успела отпрыгнуть. Не думала, что когда-то о ком-то это скажу, но ведьмаки с фамильярами меня пугают, — пробормотала она. Приятно обнаружить, что аметист Ланс Эльшингер способна хоть что-то напугать. Заржал какой-то качок. Мой брат — просто кладезь талантов, — хмыкнул Мишелин Этраж. Их с брюнеткой взгляды на секунду столкнулись, и даже я в своем состоянии ощутила искры. Появившиеся маги не стояли без дела все это время. Они обезвреживали остатки заклинаний, сканировали пространство в поисках неприятных сюрпризов. Вроде бы даже что-то нашли. Женщина в зеленом халате поверх белоснежного брючного костюма склонилась над Зайлой и осматривала ее. Снаружи кто-то кричал. Много голосов. «Она будет в порядке», — постановила магический врач. Райден сжал мою руку. Тем временем Анрей незаметной дымкой просочился мимо магов и законников. Подобрался к еле живому Фрею. Глаза некроманта зажглись зеленью. «Стой!» — заорал Райден. Все услышали шипение и предсмертный хрип. «Серьезно? Ты же не думал, что я оставлю его в живых?» — хмыкнул Анрей и брезгливо ткнул носком ботинка обмякшее тело. «Если хотите, можете арестовать меня». Кто-то ругался. На лице Райдена застыло выражение «Как же вы меня все достали!» И даже Мифи, подставившая ему часть себя для почесывания, осталась без ласки. «Если бы кто-то покусился на мою дрожайшую половину, я бы тоже убила», — сообщила брюнетка с ножами и костями. Мишелин посмотрел на нее как-то странно, и Фрей Канье был убит при задержании. «Нам же меньше волокиты. Почему мне кажется, что он сделал это больше не для нас, а для нее?» Осознав, что Анрей рядом и в безопасности, мой организм окончательно сдался. Происходящее и так виделось сквозь мутную пелену, но я изо всех сил цеплялась за реальность, пока еще могла. Все, силы закончились. Вернулась боль, полоснула изнутри, заставила изогнуться в кресле и всхлипнуть. «Мия!» — голос мужа перекрыл все прочие звуки. А их больше и не было. «Мия, посмотри на меня! Что этот урод с тобой сделал?» «И кому-то, не мне. Вы же сказали, он не успел до нее добраться». Даже бессвязно мычать по собственной воле не получилось. Горячо. Так горячо. Как видно из его записей, он пытался разбудить в ней тьму. Райден боялся за меня меньше, а потому мог позволить себе оставаться разумным. Но мы-то знаем, что никакой тьмы в Самине нет и в помине. И что? Анрей совершенно не был настроен решать задачки и выстраивать логические цепочки. Похоже, у нее отравление его магией. Ага, то-то меня мутит, волнами находит жар, и... я правда чувствую какую-то лишнюю магию. «Сильная интоксикация темной магии», — сообщила врач. Потом, видимо, посмотрела на лицо Андрея, потому что поспешила уточнить. «Да не пугайтесь вы так. Жить будет». Когда сталкиваешься с чем-то постоянно, это уже воспринимается как обыденность и вызывает самый минимум эмоций, не больше. Поэтому «жить будет» в исполнении доктора от магии на поверку совершенно не предполагала, что это будет приятно. По крайней мере, в ближайшие дня 3. В редкие мгновения, когда явь брала верх над температурным дурманом, меня рвало темной магией. Та самая врач ставила мне капельницы. Мама плакала и обвиняла себя, пока Андрей и папа ее не увели. Сам Андрей выглядел помятым и серым от усталости, и, по ощущениям, ни на минуту от меня не отходил. Присутствие рядом мужа заставляло цепляться за жизнь. Пожалуй, это правда помогало. В эти дни я как никогда ощущала нашу связь. Он тоже ощущал, потому что безошибочно ловил моменты, когда я приходила в себя, и старался делиться новостями. С Датана сняты все подозрения, и его снова обожают. Они с Рами обручились, и теперь мама готовится к битве за пышную свадьбу. Зайла уже дома. Штатный врач из агентства нашла для нее специалистов, которые уберут ожоги с тела и страхи изнутри. И теперь девушка готовится к первому в жизни путешествию за пределы Ростани. Кстати, в углу моей комнаты на подставке устроились целых 3 кашпо с фиалками от нее. Стоило пострадать, чтобы мне перестали пытаться дарить срезанные цветы. В этом месте я улыбалась. Подход к лечению оборотней был своеобразный. Впрочем, как и ко всему остальному. Если нет рваных ран, и ты не истекаешь кровью, отлежаться можно и дома. Тем более в моем случае рядом была врач и 2 ведьмака. Потом один, потому что Мишлин уехал почти сразу, как только сорвалась с места его аметист. Я так и не поняла, что между ними. А Райден шутил, что если бы не угроза в виде Мифи, наемница была бы у его ног. Остальные маги еще заканчивали здесь с формальностями, но тоже со дня на день собирались уезжать. Идеальный конец истории. Утром 4-го дня стало настолько лучше, что мама привезла мне кашу и лично кормила. А стоило Андрею закатить глаза, она отправлялась на кухню и приготовила ему завтрак тоже. Мясо. Почему-то она была уверена, что оборотни даже на завтрак едят только мясо. «Хорошо, хотя бы не сырое». «Как ты?» — спросил муж, когда мама отправилась к Джос. «Нет, они не стали подругами, но впереди нас всех ждала свадьба. Начинаю снова любить этот мир. Настроение, правда, было неплохое, только немного вялое». «Отлично!» — воодушевился Андрей. «У меня для тебя кое-что есть». И продемонстрировал мне 2 билета на самолет. Кажется, я уже достаточно поправилась, чтобы восторженно пищать. Это наш медовый месяц, а потом счастливая жизнь. Не верится, что мы добрались до этого момента. Небо, как же я счастлива! Я так тебя люблю, прошептала чуть слышно. Запомни это, Самина Данблаш. — усмехнулся Андрей, наклоняясь ко мне. и вспоминай каждый раз, когда тебе захочется начать меня ненавидеть. Поцелуй чуть было не случился, но нам помешали. «Их сиропа хватит, чтобы утопить большого червя», — прозвучало от двери. «Ты же сама сюда рвалась», — поддел фамильяра ведьмак. «Теперь не жалуйся». «Почему людям так нравится целоваться?» Уникальный случай, но ни один из нас троих не придумал, что ей ответить. Мифи использовала время, выторгованное у ведьмака в превращении, чтобы провести его со мной. Это было так мило, что я чуть не прослезилась. И сама использовала эти часы, чтобы отправить измученного Андрея отдыхать. Не хватало еще, чтобы он вместо меня свалился. Впрочем, уже через пару часов узнала, что в город прибыл его отчим. Он жаждет подробностей, и Андрей с этими подробностями отправился к нему. Мой муж совершенно неисправим. Уважение к чужим границам фамильяру было несвойственно. И Мифи радостно выболтала мне историю Мишелина и аметист Ланс Эльшингер. Девица с ножами и костями оказалась не просто какой-то там наемницей, а потомком древнего клана охотников на оборотней, что бы это ни значило. Но и заодно еще той оторвой. Они встретились во время одного расследования, которое обоих привело в общину ведьм. И влюбились. Тоже оба. Но если Мишелин свои чувства сразу же признал и заявил о серьезности намерений, даже изыскал способ познакомиться с семьей избранницы, то аметист пока бегала и от него, и от себя. К слову, у ее младшей сестры была схожая история, только вместо ведьмака — оборотень. Теперь Нефрит — его жена, и у них есть волчонок. То есть полукровки вроде Маурицио обычно не обращаются. Но если второй родитель — носитель какой-нибудь сильной крови, а потом в дело вмешивается опасность и немного магии, законы природы становятся очень гибкими. Так что теперь все с нетерпением поглядывают на Мишелина и аметист, и чувствую, я с удовольствием присоединюсь к наблюдающим. Чужие злоключения еще и на некотором расстоянии — это определенно безопаснее, чем то, во что превратилась моя жизнь в последние месяцы. «Тебе нравится быть человеком?» — осторожно спросила я Мифи, когда мы закончили с обсуждением остальных дел. «Я же магическая сущность. Могу быть кем угодно». Гордо вздернул нос фамильяр, сегодня примеривший на себя образ девочки-подростка. Просто червь в момент призыва наиболее соответствовал душевному состоянию Райдена. До сих пор ему простить не могу. И сейчас соответствует, если честно. Но у ведьм я превращаюсь в кошку. Там так удобнее. Если приходится жить в квартире без доступа к земле, в любое мелкое животное. Но в таком виде особо не поболтаешь, и некоторые другие возможности ограничены. Поэтому иногда приходится становиться и человеком. Самая энергозатратная форма, между прочим. Держится короткий период времени, и восстанавливаться потом тяжело. Душевные тиски немного отпустила. Она мыслит как фамильяр, не как человек. А я чуть не напридумывала себе всякого. А что насчет личной жизни Райдена? Собственно, я к этому и вела. «Я что-то пропустила?» — удивилась Мифи. На секунду она запуталась с обликом и как-то странно дернула носом. Опомнилась. Смущенно прикрыла нос ладошкой. «Нет, ну ты же понимаешь, что однажды она у него появится». «А, ну да». И взгляд такой хитрый-хитрый. «Обещаешь, что не станешь мешать?» «При условии, что у его девушки тоже будет фамильяр, и мне не придется скучать». Мне было что сказать по этому поводу, но помешали приближающиеся шаги, а потом в дверном проеме возникли Маурицио с Далафой. Она принесла пирог со сливами, приготовленный ее мамой, а Маурицио — вазон с землей, в который определенно было что-то посажено. «Можно к тебе?» — светло улыбнулся друг. «Райден сказал, что ты не спишь, и у тебя уже есть одна посетительница». «Ходят слухи, ты оживаешь», — подхватила его девушка. «Но выглядишь уж, извини, словно тебя только что поднял некромант». «А это кто?» Взгляд на Мифи. Та невинно покосилась в ответ и с видом примерной девочки сложила ладошки на коленях. Внутри себя я покатывалась со смеху, но боюсь, если сказать Далафи как есть, кто-то кого-то побьет. И вот кто кого, тут без гарантий. «Подруга», — сообщила я, перехватив заговорщицкий взгляд фамильяра. К счастью, Далафа не умела слишком долго интересоваться кем-то другим. В последнее время в городе столько новых людей, что голова кругом. Не то пожаловалась, не то похвасталась она. «Стоит удивляться, почему никто из них тебя еще не украл», — подразнила я. Они с Маурицио оба выглядели счастливыми и какими-то уж слишком довольными, так что можно. «Ха! Кто бы им позволил?» — с несвойственной ранее ему уверенностью фыркнул полукровка. «Представляешь, что он учудил?» Далафа с притворным недовольством стукнула парня по плечу. «Похитил меня и запер в хижине в лесу, пока я не сказал ему «да». Судя по счастливому блеску в глазах, процесс уговаривания ей более чем понравился». «Да? То есть они...» «Мы хотим сбежать и пожениться», — выдала главную новость Далафа. «А зачем куда-то сбегать?» Я растерянно моргнула. Вожак Данияр мне показался разумным и приятным. Уверена, если он увидит, что ваши чувства настоящие, он примет ситуацию. «Не сомневаюсь», — отмахнулась Далафа. «Но, Мия, не только ты хочешь романтики и захватывающих дух приключений». Если бы не была так рада за Маурицию, я бы сейчас ее неприлично послала. А так пришлось поздравлять и обниматься. Наконец Маурицио внял моим советом и вгрызся в свое счастье. Горжусь им. Через 4 дня мы с Андреем покинули заводь и неслись по дороге. Он мне говорил, куда именно. Но я благополучно забыла, так что будем считать, что счастливое будущее. Цветы в кашпо занимали почти все свободное место в машине. И мне постоянно приходилось следить, чтобы ничего не упало и не разбилось. Но я бы их ни за что не оставила. Они имеют для меня эмоциональную значимость. Ну, и их надо будет продемонстрировать в университете. Так что более рациональному Андрею пришлось смириться с моим бзиком. И, конечно, мы поклялись присутствовать на свадьбе Датана и Рами. Но пусть сначала ее назначат. Но это все когда-нибудь потом. Сейчас же я подставляла лицо ароматному лесному воздуху, чувствовала ветер в волосах и улыбалась так широко, как никогда в жизни. «Видела бы ты себя со стороны», — пробормотал Андрей, поймал мою руку и поцеловал пальцы, задержавшись на них губами чуть дольше, чем предполагала мимолетная нежность. «Ты фантастическая, Самина Данблаш». «Это потому, что ты меня любишь», — рассмеялась я. «Люблю», — согласился он. «Бесконечно люблю. Я тебя тоже». На самом деле, мы не то чтобы мчались в неизвестность. Свободного времени было всего 1,5 месяца. Его мы и называли свадебным путешествием и собирались провести на побережье. Потом не надо было показаться в университете. А Андрей во время встречи с Идвардом Горстом получил интересное деловое предложение и готовился стать партнером отчима. Подразумевалось, что потом и наследником, потому что своих детей у Идварда не было. А с Андреем они все же были достаточно близки. Так что планов громадье, но сперва все-таки отдых. «У меня кое-что есть для тебя», — прервал поток предвкушающих мыслей муж. «Надеюсь, что бутылка воды?» «Конечно. Посмотри в синей сумке». О необходимости беречь и поливать свой цветочек он помнил. Но я хотел сказать не об этом. Пью. Прекрасно. Через 2 месяца твой дед в Тествудском университете будет читать доклад о влиянии серых потомков на магическую среду. И бабушка появится там же на благотворительном балу. Кстати, я планирую внести хорошее пожертвование в ее фонд. Так нас точно заметят. Ошарашил меня муж. Впрочем, он это почувствовал и ободряюще сжал мою руку. Отличный шанс познакомиться. «Нет!» — выпалила раньше, чем подумала. И, конечно же, облилась. «Почему?» «Мне страшно. Мия, они хорошие люди, и тебе от них ничего не нужно, просто знакомство». Руку я у него отобрала и обхватила себя за плечи. Узнать лучшую часть своей семьи мне, конечно, хотелось. Да что там, я жадно ловила малейшую новость о них. Но этих новостей было скудно мало, что расстраивало. А тут личное знакомство. Помоги мне, небо. Они-то прекрасные, — жалобно пролепетала я. Но вдруг я им не понравлюсь. Мне достался полный обожания взгляд. Мия, ты не можешь не нравиться. Ты совершенство. Он так говорит, потому что без ума от меня. По этой же причине спорить с ним бессмысленно. «Я люблю тебя», — так звучало мое «спасибо». И я сделаю что угодно, чтобы слышать это снова и снова, — пообещал муж.